Но рана была смертельной, никто не мог ее спасти, и Линк был бессилен. Видеть трупы было тяжело, но смотреть на того, кто находился на пороге смерти, было невыносимо. Особенно, если этот кто-то был любимым учителем, борющимся за жизнь. Зрачки Линка сузились, он крепче сжал руку Селин. В этот момент ему в голову вдруг пришла мысль, что он может никогда не вернуться на Землю. Он может стать одним из множества существ, пытающихся выжить в поглощаемом тьмой мире Фируман. Я больше не игрок, наблюдающий со стороны. Я один из них. Правитель света подставил меня. Селин почувствовала смятение Линка. Она серьезно ранена. Нам ее не спасти, со вздохом сказала она, тихонько погладив его руку. С тяжелым сердцем Линк кивнул. Подойдя к преподавательнице, он поднял волшебную палочку и активировал сонное заклинание. Если он не мог спасти ее, то хотя бы мог помочь ей уйти с миром. Околдованная Вера медленно закрыла глаза и прекратила корчиться от боли. Еще через несколько шагов они обнаружили престарелого мистера Уильсона. Его отрубленная голова лежала в нескольких метрах от тела. Смотря на то, что стало со всеми этими хорошими людьми, Линк остро прочувствовал жестокость борьбы между светом и тьмой. Смерть косила людские жизни, словно коса колосья в поле, широкими взмахами и без разбора. Насколько ужасен этот темный мир, Линк был полон печали. За садом начиналась небольшая роща. В ней было всего несколько деревьев, но они были огромными. Каждая старше 200 лет. Между деревьями велась тропинка, тут и там освещенная фонарями. Это было любимое место встречи парочек из академии. Пробираясь через рощу, Линк насчитал 6 трупов, раскинувшихся на тропинке. Все они встречались здесь со своими возлюбленными ночью. Сегодня эта роща стала последним пристанищем для этих пар. Эти темные эльфы такие отвратительные дьявольские отродья. Лицо Селин было полно презрения. Линк внезапно остановился. Он отступил на шаг и обхватил Селин рукой, закрыв ей рот и уволок девушку за одно из древних деревьев. ТССС. Она моргала, но не говорила ни слова. Через некоторое время они увидели, как отряд темных эльфов бежит в сторону общежития. В общежитии осталось не менее 30 учеников-магов. Эти темные эльфы собирались добить их. Селин шепотом спросила: «Линк, мы собираемся спасти их?» Линк едва мотнул головой. Он не мог. Селин поняла. Ее глаза блеснули. «Тогда почему ты спас меня?» — спросила она. Линк сделал паузу, прежде чем ответить. «Мы ведь друзья, не так ли?» Его ответ заставил ее глаза гореть еще ярче. «Ты хороший друг. Могу ли я спросить у тебя кое-что?» «Давай. Как ты научился такому большему количеству заклинаний в такой короткий срок и так хорошо их использовал?» Она сгорала от любопытства. «Я считай, что это дар Божий. Когда я проснулся, что-то возникло в моей голове», — прямо ответил Линк. «Ао, вот как», — не спрашивая ничего больше, она указала на главную башню. «Пойдем». Как только отряд темных эльфов скрылся, Линк кивнул, и они пошли. Миновав рощу, скрываясь в тени, они шли по аллее правды. Вскоре слева появилась главная башня. Портал в ней был небольшим и мог перемещать объекты не дальше, чем на 10 км. Но даже несмотря на это, он дорого обошелся городу. Потраченные на его постройку 10 тысяч золотых монет составляли половину налогов, собираемых в Гладстоуне за год. Главное преимущество портала в башне заключалось в том, что он использовался для передачи информации. В отличие от физических объектов, данные могли передаваться на расстоянии до 500 км. Именно поэтому башня была важным стратегическим объектом для темных эльфов. Линк заметил троих эльфов-воинов у башни. Они защищали ее. Ему придется разобраться с ними. Если память не изменяла Линку, в башню скоро должен был прибыть темный эльф-маг. Он собирался использовать портал для передачи подробного доклада в штаб армии темных эльфов, размещенную в 50 км от города. Один из троих эльфов-воинов был с ног до головы покрыт антимагической броней. В руках он держал щит, расписанный рунами. Линк узнал его. Он встречал его в прошлой жизни во время миссии по побегу. Его звали Джикс, и он командовал захватом Академии магии. Будучи воином 3-го уровня с боевой аурой, он владел многими мощными боевыми навыками. Антимагическая броня позволяла ему игнорировать любые прямые атаки заклинаниями ниже 3-го уровня. В игре он был известен как потрошитель магов. Все начинающие маги за пределами Гладстоуна боялись его, как чумы. Воины рядом с ним были его подчиненными. Оба имели 2 и краткий ранг. Их снаряжение не было таким хорошим, как у Джикса, но и не было слабым. На данный момент Линк располагал 18 амни и 7 очками маны. Вступать в бой с тремя сильными противниками, имея в запасе лишь это, было невозможно. Но у Линка не было другого выбора. Глубоко вздохнув, Линк купил два новых заклинания 0-го уровня. После этого потратил еще 3 амни на приобретение 30 дополнительных очков маны. На восстановление маны естественным путем не было времени. После необходимых приготовлений у Линка осталось 13 амни. Он сказал Селин, чтобы она спряталась в безопасном месте, а сам вышел из тени, позволяя лунному свету обнаружить его местонахождение. Она хотела возразить, но затем сдержалась и спряталась в тени кустов. Линк, сосредоточившийся на противниках, не заметил этого. «Не обращай внимания на этого глупого мальчишку», — сказала она сама себе. «Помогу ему, когда все начнется». Не отрывая взгляда от противников, Линк помахал рукой в знак приветствия. «Эй вы, изгои, чем заняты?» Он сказал негромко, но темные эльфы отчетливо все услышали. Они одновременно повернулись, грозно уставившись на него своими ярко-красными глазами. Глава 7. Кто здесь игрушка? Молодой маг, который выскочил из ниоткуда, сбил с толку Джикса. Честно говоря, операция в Академии магии была слишком легкой. Здешние маги были неженками и владели заклинаниями на уровне детей, которые только научились ходить. Джикс был немного разочарован. У мага, который охранял главную башню, был большой багаж знаний и маны. Он мог использовать заклинание 4-го уровня, но Джикс прикончил его всего за 2 секунды. Одна атака щитом и быстрый удар клинком – это все, что потребовалось. Легко и никакого изящества. Маг, который не имел понятия, как использовать в сражении магию, это было непостижимо. Такое и дня не продержится в черном лесу. Молодому человеку, стоявшему перед ним, Джикс не дал бы и 20 лет. Вероятно, он был одним из учеников Академии, но по сравнению с учителями, с которыми Джикс уже сталкивался, что может сделать ученик? Джикс не стал действовать сразу, он просто фыркнул и холодно рассмеялся. «Парень, ты же не думаешь, что ты непобедим только потому, что изучал магию несколько дней? Посмотри на него, он, вероятно, увлекался магией дольше, чем ты когда-либо жил». Джикс пнул ногами труп. Линк узнал его. Это был мастер Фил, единственный маг Академии 4-го уровня, которому исполнилось в этом году 50 лет. Он изучал магию почти 30 лет, что намного превышало возраст Линка. Сила магии человека зависит не только от того, как долго он ее изучал, но и от таланта. «Сейчас я покажу вам, изгои, как выглядит настоящая магия». Голос Линка был спокойным и холодным. Пока он говорил, он незаметно постукивал ногой по земле, и никто не обратил на это внимания. «Ха-ха-ха. Ну позволь мне увидеть твой так называемый талант, Шерман, иди и принеси мне его голову», — приказал Джикс своему подчиненному. «Как пожелаете». Воин темных эльфов, Шерман, неся свой щит, пошел к Линку. В 20 шагах от него он заслонил свое тело щитом и бросился на молодого мага. Малое усиление, боевой навык, эффект. Воин может использовать специальную технику дыхания, чтобы получить взрывную силу по всему телу. За короткий промежуток времени она даст невообразимую скорость. Настоятельно рекомендуется для использования против магов. Воин темных эльфов невероятно ускорился и уже мчался к Линку, укрываясь за антимагическим щитом. Открытая лобовая атака не могла ему навредить. Когда он достигнет Линка, он сможет срубить голову мага одним махом меча. В тени Селин приготовила свою волшебную палочку. Линк был в опасности. Она больше не могла просто стоять в стороне. Однако, в следующий момент, она опустила свою палочку по одной простой причине: Шерману не удалось добраться до Линка. На полпути, когда Шерман достиг своей максимальной скорости, его движения вдруг замедлились, и он погрузился в землю. Твердая земля стала очень мягкой. Он не мог сдвинуться с места. Из-за того, что он двигался вперед с молниеносной скоростью, его нога так сильно вошла в землю, что он не мог ее вытащить. Прозвучал треск, это был звук сломанных костей, но худшее было еще впереди. Он двигался вперед изо всех сил по инерции, и в результате чего часть его тела врезалась в твердую землю, и он раздробил себе еще и таз. Шерман громко закричал, боль была невыносимой. Испустив еще пару криков, он потерял сознание из-за сильной боли. Воин Шерман был побежден всего одним маленьким заклинанием. Болото грязи. Заклинание 0-го уровня. Эффект. Превратить твердую землю в мягкую грязь. Примечание. Не наступайте на нее. Наступать на нее во время бега на высоких скоростях категорически запрещено, иначе тяжелые последствия неизбежны. ХМММ, глядя на состояние Шермана, Джикс, наконец, начал воспринимать своего противника всерьез. Он впился взглядом в Линка. «Ученик, ты меня очень разозлил». Маг перед ним был очень низкого уровня. Шерман проиграл не из-за своей силы, а из-за небрежности. Но теперь Джикс был серьезен. Вытащив меч из ножен, он приказал стоящему рядом воину: «Терри, охраняй главную башню, я сам разберусь с этой мелочью». «Да, командир». Терри отступил в сторону. Он знал, что Джикс никогда не объединится с ним против такого мага. Он был слишком гордым воином. Джикс медленно шел вперед, размахивая мечом в воздухе. Черный, тяжелый щит, который он носил, особенно ярко светился белым светом в темноте ночи. Это была боевая аура, которую имели только воины 3-го уровня. Он медленно шел к Линку, будто прогуливался по парку. «Огненный шар!» – закричал Линк. Появился небольшой белый шар. Он выстрелил в сторону Джикса. Джикс поднял свой щит. Огненный шар, столкнувшись с ним, рассеялся искрами, не нанося никого вреда белому свечению щита. Магия 0-го уровня была слишком слаба. Воин 3-го уровня мог легко защититься от таких атак. Опережая мысли Линка, Джикс сказал: «Если это все, что может сделать твоя магия, тогда тебе не нужно бороться. Просто вытяни шею и позволь мне отрубить тебе голову». Полностью одетый в антимагическую броню, Джикс казался непобедимыми, как боевой танк. В темноте Селин снова приготовила свою волшебную палочку. Этот Джикс был опытным воином, и у него была боевая аура. Она не могла поверить, что Линк сможет победить кого-то подобного ему. Она должна как-то помочь. В следующий момент Линк снова атаковал. Он взмахнул палочкой новолуния несколько раз. В этот момент он выглядел как музыкальный дирижер. С каждым его движением появлялся белый шар пламени. Ему потребовалась всего лишь секунда, чтобы создать 9 огненных шаров. Произошло нечто невероятное. Шары вылетели одновременно. Каждый из них следовал разной траектории, вращаясь в случайных направлениях, но конечной их целью был Джикс. Огненные шары врезались в разные места. Одни в грудь Джикса, другие в шов между шлемом и броней на шее. Некоторые даже попали в глазные проемы его шлема. Бах, бах, бах, бах. Огненные шары взрывались в быстрой последовательности. Часть пламени удалось даже просочиться в швы, тем самым нанося урон Джиксу. «Черт возьми, твои маленькие хитрости достали меня. Тебе конец». Джикс повысил голос. Огненные шары были настоящей помехой, и они на самом деле наносили некоторый ущерб. После случая с Шерманом, Джикс не осмеливался бежать вперед, но злость его одолела. Линк снова взмахнул волшебной палочкой. Вжух! Еще 9 огненных шаров появились, снова разлетаясь в разных направлениях. Но теперь с пугающей точностью они приземлялись прямо в открытые швы на броне Джикса. Джикс усвоил урок. Он не замедлял темп, даже когда защищал свое лицо от пламени. Однако сила огненного шара была ограничена. Даже если другие части тела Джикса были поражены напрямую, то благодаря боевой ауре, худшие, что его ожидало, это ожоги. Они заживут в течение пары часов, главное, чтобы не пострадали глаза. Бах, бах, бах. Огненные шары снова взорвались. Даже если они не оказывали никакого вреда, из-за их взрывов Джикс чувствовал себя загнанным в угол. «Этот проклятый ученик-маг, я раздавлю его голову своими руками». Кровь Джикса вскипела, и его скорость увеличилась. На его месте даже святой бы разозлился. Мана в теле Линка была почти истощена использованием огненных шаров, но у него все еще осталось 13 амни. Он использовал один из них для пополнения 10 очков маны. И в то время, когда Джикс все еще пытался защитить себя от огненных шаров, Линк использовал другое заклинание. Скольжение. Скольжение. Заклинание 0-го уровня. Эффект. Земля покрывается маслом и становится очень скользкой. В течение одной секунды земля под Джиксом стала скользкой, как лед. Джикс бежал, закрывая лицо щитом и дымясь из-за постоянного шквала огненных шаров. Его гнев и нетерпение привели к его гибели. Важно никогда не терять хладнокровие в бою, потому что это может привести к принятию ошибочных решений. Джикс заметил изменения в земле. Он остерегался заклинания болота грязи, больше чего бы то ни было, поэтому он замедлился. Это привело к абсолютно противоположному результату. Тяжелые доспехи напряженного и встревоженного Джикса сделали его неуклюжим, и поэтому он не смог удержать равновесие, поскользнулся и рухнул. На самом деле никакие доспехи не могли покрыть тело полностью. Некоторые части брони – Например, в районе суставов, должны были быть сделаны из мягкой, гибкой кожи для сгибания и разгибания конечностей ног и рук, особенно в области пояса. Как черепаха, Джикс лежал на спине, обнажая ту часть тела, которую никогда не было видно, когда он стоял вертикально. Покупка заклинания. Векторный бросок. Пробормотал Линк. Векторный бросок. Заклинание 1-го уровня. Эффект. Бросаемый объект летит на высокой скорости. Чем легче объект, тем выше его скорость. Линк был хорошо знаком с этим заклинанием. Если он бросит камень весом в 2 килограмма, то заклинание может довести его скорость до 60 км в секунду. Если бы он врезался в такую область, как пах, то результата никто не сможет предсказать. Купив заклинание как можно быстрее, он направил свою волшебную палочку на землю. «Вперед!» – закричал он. Управляемый магией, камень размером с кулак вылетел и приземлился прямо в середине единственной незащищенной области бронированного тела Джикса. «Бам!» – раздался приглушенный звук. «Агрэрэрэр!» – издал пронзительный вопль Джикс, отпуская свой щит и извиваясь на земле. Он не знал, насколько сильно пострадали его гениталии, но боль была мучительной. Хуже того, он их даже не чувствовал. Боль, страх, паника охватили его, и он уже даже позабыл о своей боевой ауре, которая защищала его от магии. Земной шип. Линк нанес последний удар. Из земли вырос каменный шип высотой в 2 метра, который пронзил в незащищенной броне место между шлемом и шеей. Джикс был мертв. Воин Терри не мог поверить своим глазам. Командир был убит кем-то издалека, кто даже не двигался на протяжении всего боя и использовал только низкоуровневые магические заклинания. Как это возможно? В тени Селин разинула рот от изумления. Использование заклинания 1-го уровня для убийства воина 3-го уровня, который был буквально облачен в броню с головы до ног, было чем-то неслыханным. Идеальное время, впечатляющие навыки владения заклинаниями и отличное понимание человеческой психики и поведения, подумала Селин. Этот воин играл со смертью. Зоркая Селин разглядела все движения и даже уловила эмоции сражающихся. Она была глубоко потрясена увиденным. Глава 8. Его выбор. Двое из троих могущественных воинов темных эльфов были побеждены в мгновение ока. Линк не задумывался о том, что подумают другие. Он был просто рад, что ему удалось убить Джикса. С одной стороны, этому способствовала его собственная сила, с другой – самоуверенность Джикса, который недооценил Линка. Воин думал, что сможет раздавить молодого мага, как букашку, и поэтому не считал Линка равным себе. Другими словами, он был слишком безрассуден. Теперь у Линка осталось 2 амни и 5 очков маны. Не колеблясь, он обменял все амни, которые у него были, на увеличение уровня маны. Он повысился до 81, 26 из которых были в его полном распоряжении. Этого количества маны было более чем достаточно для того, чтобы справиться с воином темных эльфов по имени Терри. Линк направил свою волшебную палочку, кончик которой мерцал магией, на эльфа Терри. Он стал ждать его атаки. Эльф был просто воином 2-го уровня. Так же, как и с Шерманом, и с командиром Джиксом, дождавшись атаки Терри, можно было найти у него брешь в обороне, и затем нанести ему смертельный удар. Терри нервно сглотнул, сделал несколько шагов назад, и совершенно неожиданно умчался в темноту так, что только пятки сверкали. «Окей, этот парень, должно быть, пошел звать на помощь. Мне нужно поторопиться». В конце концов, в Академии магии было много темных эльфов. Он жестом подозвал Селин. «Надо уходить как можно скорее. Главная башня была прямо перед ними. Так как на пути уже никого не было, можно было спокойно покинуть это место». Селин вышла из темноты. В ее голубых глазах отражался странный блеск. Улыбаясь, она сказала: «Линк, ты так хорошо используешь магию, лучше, чем кто-либо, кого я знаю». На ее лице не было страха, только восхищение. Такая реакция показалась Линку немного странной. Ее улыбка казалась ему до боли знакомой. «Селин не просто обычный человек, я, должно быть, видел ее где-то раньше. Эй, о чем задумался? Здесь опасно оставаться». Селин похлопала Линка по плечу, вернув его к реальности. «Ах, да, время не ждет». Линк не стал больше думать об этом и последовал за Селин в главную башню. Но когда он наблюдал за ее прекрасной фигурой со спины, волосами, собранными в хвостик, и ее изящными движениями, он, наконец, вспомнил. Селин выглядела точно так же, как человек, которого он знал. Точнее, демон, которого он знал. Демоница, один, которая разбила сердце Линка в его прошлой жизни. Ее звали Селин Фландр. Также известная как принцесса демонов, она была одной из четырех красавиц игры «Легенда». Ее мать была человеком, а отец – знаменитым полубогом, повелителем бездны, Назамой. Тот самый полубог, с которым Линк сражался насмерть. Согласно последнему обновлению в игре, чтобы убить конечного босса, нужно было выполнить чрезвычайно сложную миссию. И одной из тех, кого отправили на миссию, была именно Селин Фландр. Как полудемон, Селин Фландр была чрезвычайно талантлива. В юном возрасте она уже была легендарной. Повелитель бездны, Назама, ненавидя тот факт, что его дочь была потеряна для него среди смертных, послал своих демонических слуг за ней. Назама даже убил мать Селин ради этого. С тех пор Селин и ее отец-демон стали заклятыми врагами. Сбежав от отца, она с самого детства могла постоять за себя, даже когда ее загнал в угол сам Назама, который вошел в мир Фируман. «Я не могу изменить свое происхождение, но я могу выбрать свой собственный путь. Мой отец, ха, он всего лишь кусок дерьма. Я клянусь, что убью его. О, Линк, ты действительно забавный маг. Честно говоря, я думаю, что, возможно, я влюбилась в тебя. Хах, ты не поверил мне, не так ли, глупый? Я люблю смотреть на вас, смертных, и на ваши глупые, ошарашенные выражения лиц. Ахаха». Каждое слово Селин Фландр из его прошлой жизни крутилось в голове Линка, и он до сих пор помнил ее смех. Хотя она находилась под управлением искусственного интеллекта, игровая компания очень хорошо продумала ее персонажа, ее боль, решимость, любовь к шалостям, захватывающий дух, и это сладкое, но озорное очарование. Все это восхищало Линка. На протяжении длительного времени Линк в глубине души надеялся, что она была реальной, а не вымышленной. Линк быстро пришел в себя. Он знал, что эта Селин, скорее всего, отличалась от той знаменитой принцессы демонов. У той женщины из его памяти были глаза, как ночное небо, голова, полная густых черных волос, милые маленькие клыки, кончики которых были едва видны на ее красных губах, и два маленьких рога. У этой Селин были золотистые волосы и голубые глаза. Они были совершенно разными людьми. «Я, должно быть, злюсь из-за нее сейчас», — подумал Линк. «Она просто персонаж из игры. Она может существовать и в этом мире, но она и Селин передо мной определенно разные люди». Спрятав свои мысли как можно глубже, Линк продолжал следовать за Селин в главную башню. В башне был просторный зал. Пол зала был расписан рунами. Вокруг зала было четыре обелиска, из их вершины сходил белый свет. Главная башня была небольшой. Там был только один портал, который мог телепортировать только одного человека за раз. Взглянув на портал, Линк вспомнил миссию, данной игровой системы. «Остановите сигнал. Уничтожьте портал в главной башне, чтобы темные эльфы не смогли связаться с остальной армией за пределами города». Цель этой миссии была предельно ясной – задержать прибытие армии темных эльфов. Возможно, это могло задержать их только на час или два, но это время было особенно ценным при диверсии. Каждая секунда потерянного времени может привести к неожиданному повороту событий в Гладстоуне. Первоначально Линк намеревался отказаться от миссии, но по пути сюда он видел бесчисленные жертвы эльфийского зверства. Теперь он сомневался. Возможно, только возможно, я в конце концов должен попробовать уничтожить эту башню. Если я сделаю это, то смогу спасти много людей, подумал он. Раздался голос Селин. Эй, что-то не так, почему ты отстаешь? Поторопись. Она уже стояла у портала. Линк поднял голову и посмотрел на нее. Красивое лицо перед ним, казалось, слилось с лицом принцессы демонов, поражая Линка прямо в сердце. Да, главная башня должна быть разрушена. Только тогда темные эльфы не смогут преследовать Селин через портал, а я наберу 20 амни. Я определенно смогу найти другой способ сбежать из Гладстоуна. Линк наконец-то принял решение. Он завершит миссию и уничтожит портал в главной башне. Конечно, он ничего не сказал Селин. У него было предчувствие, что как только он ей об этом скажет, она останется с ним. Это было бы слишком рискованно. Он улыбнулся. Я просто думал над сложным магическим вопросом. Ты иди вперед. Я активирую портал и последую за тобой. Активация портала была простой задачей. Он просто должен был направить ману в руну портала. Линк постучал по руне портала своей волшебной палочкой. Четыре обелиска вокруг портала выстрелили белым лучом света в руну краеугольного камня на потолке. Огромная руна была активирована. Белый свет сиял от нее, обволакивая Селин бесчисленными магическими рунами. Силин постепенно растворяясь в нем. Когда она исчезла, Линк вздохнул с облегчением. Он снова активировал портал, свет на обелиске снова появился. Но на этот раз в портале никого не было. Линк повернулся и выбежал из зала. Когда он был в пределах 100 метров, внушительная руна на потолке снова сияла белым столпом света. В этот момент Линк повернулся и выстрелил огненным шаром в руну портала. Главная башня была замысловатым магическим зданием. Однако уничтожить ее было легко. Достаточно было только использовать на ней небольшое заклинание 0-го уровня, чтобы вызвать хаосманы внутри нее. Использовать магию в пределах портала было запрещено. Это было табу в Академии магии. Бах! Белый огненный шар столкнулся с руной портала, разбив ее на бесчисленные маленькие частицы света. Затем частицы были преобразованы обратно в чистую ману. Когда на них упал луч света, руна на потолке взорвалась с громким звуком. Взрыв вызвал огромную цепную реакцию. Мана, содержащаяся в башне, начала вылетать из нее. Бум, бум, бум. Главная башня извергала ману, ослепляя всех вокруг. Белые, золотые шары света взлетали и исчезали в воздухе, бесконтрольно высвобождая ману. На внешней стене башни появилось много трещин. Большое количество рун было разорвано на части, высвобождая тем самым волну магической энергии. В результате ослепительных вспышек света и огромного взрыва главная башня рухнула, превратившись в груду камней. К тому времени Линк был далеко. Он вернулся в рощу, где был раньше, и спрятался в тени одного из древних деревьев. Он еще раз замаскировался заклинанием малой невидимости. Разрушение главной башни привлекло внимание убийц темных эльфов. Все они знали о ее ценности. Эльфы побежали к ней, а точнее к ее развалинам. Скрываясь в тени, Линк смог увидеть уведомление игрового сервера, даже когда смотрел на бегущих мимо него темных эльфов. Миссия «Остановить сигнал» завершено. Игрок Линк получает 20 амни. Третья часть миссии. Побег. Детали миссии. Побег от преследователей и убийц темных эльфов. Награда миссии. 20 амни. Глядя на содержание миссии, Линк горько улыбнулся. Город был полон убийц темных эльфов. Он убил командира темных эльфов, Джикса, и разрушил портал в главные башни. Что еще более важно, он позволил воину Терри сбежать. Линк определенно станет их главной целью. Через некоторое время не только воины темные эльфы будут его искать, но и маг темных эльфов, который должен был скоро прибыть и использовать портал в башне. Теперь, поскольку башня в руинах, он также присоединится к поиску. Настроение Линка ухудшилось, когда он вспомнил мага, с которым он столкнулся в игре. Этот маг темных эльфов не был похож на слабых магов Академии магии. Это был настоящий боевой маг, член Совета магов Серебряной Луны Черного Леса, элита 2-го уровня. К счастью, у Линка было 20 амни, и противников не нужно было убивать, нужно просто убежать от них. Еще есть шанс. Гладстоун, пригород. В темноте ночи вспыхнул белый свет. Человеческая фигура появилась из воздуха. Это была Селин. Она отошла в сторону и терпеливо ждала. Прошло полминуты, но свет не появился. Спустя минуту ослепляющее белое сияние появилось, но не в пригороде, а в Академии магии. Увидев непрерывные вспышки света и ощущая огромные волны маны, исходящие оттуда, она сразу догадалась, что произошло. Это был Линк. Он не пришел. Он разрушил главную башню, боясь, что темные эльфы придут за мной через портал. Но теперь я в безопасности, а он нет. В этот момент Селин почувствовала странное смятение. «Ты иди вперед. Я активирую портал и последую за тобой». Он улыбался, когда говорил это. Его улыбка появилась в ее голове. «Дурак, идиот, козел, тебе не нужно было спасать меня». Селин топнула ногой. Она приняла решение. «Так не пойдет, мне нужно вытащить его оттуда». Она выросла в одиночестве. Никто кроме ее матери никогда не был так добр к ней, как Линк. Глава 9. Темный эльф, Мак Холмс. Линк, затаив дыхание, спрятался в тени дерева. Он обдумывал план побега от темных эльфов. 20 амни. «Сначала я потрачу 9 на увеличение скорости восстановления маны», — сказал сам себе Линк. «Если все пойдет хорошо, то он сможет просто избежать встречи с ними. Чем быстрее он пополнит свою ману, тем дольше он сможет водить их за нос. Во-первых, это безопасно, а во-вторых, так можно сэкономить ману». С учетом потраченных 9 амни, его скорость восстановления маны составила 9.2 в 1 час. Общее количество маны – 91, а в наличии сейчас – 23. Если он сможет прятаться от темных эльфов еще 7 часов, то мана восстановится полностью. и тогда у него будет возможность использовать 6 заклинаний 0 го уровня и 2 заклинания 1 го уровня. Он был уверен в том, что даже если ему придется сражаться, то с этими заклинаниями он сможет выбраться. До него доносились голоса темных эльфов из развалин башни. Они о чем-то спорили. Все из Академии магии были убиты. Сейчас лучшее время для побега, подумал Линк и начал действовать. Покупка заклинания «Тишина». «Тишина». Заклинание 0 го уровня. Эффект. Делает бесшумными звуки шагов, дыхание, голоса. Заклинание длится 20 минут каждый раз, когда оно используется. Линк, приобретая заклинание, почувствовал, как его окутывает хорошо знакомый туман. Это означало, что он успешно освоил заклинание 0 го уровня. В это время мана вокруг главной башни уже пришла в норму, и вспышки света погасли. Академия магии вновь погрузилась во тьму. С заклинаниями малой невидимости и тишины, скрывающими его, Линк двигался словно тень. Он избегал уличных фонарей и шел по дороге, ведущей из города. Маршрут отступления был у него в голове. Линку удалось сбежать из академии, проскользнув мимо ничего не подозревающих темных эльфов, стоящих у задних ворот Академии магии. Академия магии была построена в цветочном районе Гладстоуна. Это был пункт сбора высших слоев общества, большинство из которых даже жили там. Вот почему так много темных эльфов собралось в этой области. У них была конкретная цель – влиятельные люди цветочного района. Поэтому они не убивали первых попавшихся людей, в отличие от убийц в Академии магии. Пока Линк не будет разоблачен как маг, он, вероятно, будет в безопасности, даже если его обнаружат. В этот момент Линк был чрезвычайно рад, что на нем была простая серая роба. До тех пор, пока он прячет свою волшебную палочку, он совершенно не будет выделяться. «Я буду в безопасности до тех пор, пока новости об Академии магии не распространятся. Мне нужно уйти как можно дальше от Академии до прибытия армии темных эльфов». Линк бежал довольно быстро. Благодаря заклинаниям и удаче он пока не столкнулся ни с какими препятствиями по пути. Академия магии, у главной башни. Когда Линк покинул Академию магии, толпа темных эльфов стояла вокруг руин башни, не веря своим глазам. Командир Джикс погиб, а главная башня была разрушена. «Терри, что нам теперь делать?» – спросил грубым голосом один из них. Несмотря на то, что Терри сбежал от Линка, после смерти командира Джикса, он стал единственным высокоранговым темным эльфом среди присутствующих. Сердце Терри обливалось кровью. Главная башня играла ключевую роль в захвате Гладстоуна. Если новости о выполненной миссии не дойдут до главного лорда за пределами города, то подкрепление не придет. Кроме того, существовала вероятность того, что нападение на Гладстоун будет прекращено. Если это произойдет, каждый темный эльф, присутствующий здесь, будет строго наказан. Скорее всего, главный лорд казнит всех на месте в порыве гнева. Единственное, что мы можем сделать сейчас, это отомстить за смерть командира. «Надо найти того сопляка», — сказал Терри. Темные эльфы обменялись взглядами. Тот же эльф снова спросил, мог ли он использовать портал, чтобы уйти, невозможно. Если бы он сделал так, то уже бы умер. Он, должно быть, сбежал сразу после разрушения портала. «Если я не ошибаюсь, то он прячется где-то в Академии магии», — ответил Терри. «Мы найдем его». Темные эльфы начали обыскивать каждый уголок в Академии. Академия была небольшой, в ней было не так много мест, где можно спрятаться. По крайней мере 200 темных эльфов искали Линка. Менее чем через полчаса они перевернули все вверх дном, но ничего не нашли. «Его нигде нет, он сбежал», — сообщил один из эльфов. «Если это так, то он, вероятно, использовал какую-то маскировку, и мы не сможем найти его сейчас. Жаль, что мы не привезли гончих из Черного леса», — нахмурился Терри. Он чувствовал себя беспомощным. Вдруг в темноте рядом с ними прозвучал грубый голос. «Что здесь происходит? Почему главная башня в руинах? Почему Джикс мертв?» Они повернулись к источнику голоса и увидели темного эльфа средних лет, одетого в черную робу с серебряной отделкой, держащего в руках посох из черного дерева высотой с него. Он стоял у ограды ворот башни. Темные эльфы при виде вновь прибывшего эльфа сразу выпрямились. «Мастер Холмс», — сказали они в унисон, приветствуя его. Холмс был боевым магом 2-го уровня и членом Совета магов Серебряной Луны. Он был знаменит тем, что в одиночку победил 3 элитных убийц из королевства Нортон, которые даже ни разу не задели его. Он должен был активировать портал в главной башне после того, как Академия магии будет зачищена, чтобы отправить подробный отчет армии темных эльфов в 50 км отсюда. Академия была зачищена, но главная башня была разрушена. И какой смысл был ему приходить сюда? Что здесь произошло? Крикнул Холмс. Он подошел к трупу Джекса и осмотрел его раны. Земной шип 0 го уровня, он был убит учеником мага. Холмс не мог понять, что произошло. Полностью одетый в броню воин темный эльф 3 го уровня с боевой аурой был побежден одним заклинанием 0 го уровня. Это было позором для воинов темных эльфов. Нет, позор для всех темных эльфов. Я требую объяснений. Резко крикнул Холмс. Лорд, произошло следующее. Глубоко вздохнул и шагнул вперед Терри. Он начал описывать и рассказывать все до мельчайших подробностей, от появления молодого мага до каждого слова, сказанного командиром Джексом. Он ничего не упустил. Когда Терри закончил, темные эльфы задрожали. Они никогда не могли себе представить, что такой молодой, могущественный маг скрывался в этой низкосортной академии магии. В то же время они радовались тому, что не столкнулись с этим опасным магом, иначе вместо них здесь стоял бы кто-то другой. Лицо Холмса было мрачным. Он был магом, и поэтому лучше, чем кто-либо другой, знал, насколько опасен этот человек. 9 заклинаний 0 го уровня всего за секунду. Превосходный магический контроль. 2 огненных шара для того, чтобы вывести Джекса из себя, затем использовать заклинание скольжения, чтобы открыть брешь в его обороне, и, наконец, закончить заклинанием векторный бросок. Мысль о том, что все это было четко и хладнокровно спланировано, бросила Холмса в холодный пот. Это мастер тактики, пришел к выводу Холмс. Он обдумывал это снова и снова. Он многого добился в столь юном возрасте. Если он вырастет, то станет большой угрозой в будущем. Мы должны убить его. Но, лорд, он уже сбежал из Академии магии. Но он оставил свой след. Мы сможем отследить его. Холмс холодно рассмеялся. Огненно-красный кристалл на его посохе ярко засветился. Луч маны выстрелил в землю. Из земли начало появляться 2 х-метровые гончие. Земляная гончая. Заклинание 2 го уровня. Эффект. Образует из земли гигантскую гончую. Сила собаки не имеет границ. Ее зрение и обоняние исключительны. Примечание. Никогда не позволяйте земляной гончей учуять вас. Вместо глаз у нее были черные дыры. Когда земляная гончая полностью сформировалась, Холмс указал ей на труп Джекса. Найди убийцу. Гончая набросилась на тело Джекса, яростно принюхиваясь. Примерно через 10 секунд она завыла и бросилась к выходу из Академии магии. Она нюхала землю, даже когда бежала. Ты и ты. Отправьте этот отчет главному лорду в лагерь за городом. Холмс передал свиток одному из темных эльфов. Теперь, когда главная башня была разрушена, он мог полагаться только на них. «Слушаюсь», эльф взял свиток и исчез в ночи. «Остальные, следуйте за мной», — приказал Холмс. Глава 10. Военная разведка. Секция 3. Митри. Ситуация в цветочном районе была намного лучше, чем в Академии магии. Жертв здесь было намного меньше. Хотя в городе находилось много темных эльфов, но по сравнению с населением Гладстоуна в 100 000 человек, это количество казалось малым. Звуки взрывов, доносившихся из Академии магии, разбудили многих жителей цветочного района. Обычно в такой поздний час на улицах было мало людей, но сегодня улицы были заполнены до отказа. Время от времени в больших особняках раздавались пронзительные крики. Вероятно, кто-то уже обнаружил убитых. Линк продолжил идти по улице. Гладстоун был в полном хаосе. Обычно в случае любой подозрительной ситуации в Академии магии или убийства какого-либо известного человека в цветочном районе, городская стража, как правило, тотчас появилась и незамедлительно восстанавливала порядок в городе. Но сегодня ни один из нее так и не появился. Городская стража, должно быть, была убита. Люди продолжали наводнять улицы. Помимо нападения, инициированного темными эльфами, по всему городу стали совершаться грабежи и другие преступления. В отсутствие городской стражи преступники, которые обычно прятались, вышли на улицу, чтобы посеять еще больший хаос. Примерно через 20 минут действия заклинаний малой невидимости тишина закончилась. Но Линк к этому времени уже смешался с толпой. Мужчина средних лет, одетый в лохмотья, бросился на Линка с кинжалом в руке. Но Линк не остановился. Он поднял руку с волшебной палочкой и выпустил ману в нее, в результате чего палочка начала испускать слабый свет. «Отвали!» – отрезал Линк. Мужчина застыл в ужасе, но затем резко развернулся и убежал, ища другую, более слабую жертву. Для обычных людей маги были таинственными и могущественными. Разозлить их означало подписать себе смертный приговор. За полчаса Линк смог пройти только половину цветочного района. Все больше и больше людей толпилось на улицах, что приводило к еще более сильной давке, чем было до этого. Часть зданий были охвачены огнем, повсюду слышались крики. Кто-то пытался помочь, а кто-то, поддавшись влиянию, начинал заниматься мародерством. «Закона и порядка больше здесь нет», — вздохнул Линк. Он ничего не мог сделать, чтобы помочь хоть кому-то в такой ситуации. Чуть дальше он увидел реку. Она не была широкой, но рядом с ней находился небольшой порт, где были пришвартованы небольшие лодки. Это была одна из ветвей реки Гладстоуна. У Линка появилась идея. Он подошел и развязал одну из лодок, а затем прыгнул в нее. Линк использовал весло, чтобы оттолкнуться от берега, тем самым позволяя лодке плыть вниз по течению. Он сделал это, чтобы уйти от преследователей из Академии магии. Маг темных эльфов, который придет в Академию магии, определенно будет искать меня с помощью магии. Но он всего лишь маг 2-го уровня. Он может полагаться только на запах. Теперь, когда я уже плыву в лодке, у него нет ни шанса, чтобы найти меня. Линк не сталкивался с магом темных эльфов в игре, но в своей прошлой жизни, когда у него было время, он часто просматривал различные форумы на игровом сервере, где игроки обсуждали стратегии, ища подсказки на тот случай, если они столкнутся с опасным магом. Поэтому он был знаком со всеми могущественными темными эльфами, появившиеся во время смены кровавой луны. Линк даже запомнил имя того мага, Холмс. Маги низкого уровня не обладали достаточными навыками для отслеживания. Вот почему Линк мог использовать общедоступные средства, чтобы уйти от них. Но если бы это был маг высокого уровня, способный отслеживать по мане, ауре или того хуже, использовать заклинание отпечаток души, то Линк был бы действительно в опасности. Через 10 минут Линк, наконец, достиг другого порта. Благодаря тому, что течение реки было не сильным, он смог догрести веслом до берега. Выйдя на берег, он достиг выхода цветочного района, рыночной площади. Днем здесь было довольно шумно, но ночью наоборот было совсем тихо. Тут могут быть только охранники. Масляные лампы, расположенные по обе стороны улицы, были потушены. Кругом темнота, ни души. Городские ворота были сразу за рыночной площадью. Оттуда можно уйти из города. Армия темных эльфов скоро прибудет. Если я останусь, то не смогу потом сбежать. Я должен уйти сейчас, пока у меня еще есть шанс. Линк, не оглядываясь, пошел сквозь рыночную площадь. Он взглянул на карманные часы, 23:36. Была почти полночь. Его мана восстановилась до отметки 32. В игре армия темных эльфов напала на город в половине второго ночи. Никто город не охранял. Хуже всего было то, что темные эльфы спокойно захватили главные ворота в город и впустили через них всю свою армию. К тому времени, как наступил рассвет, более 100 человек были убиты и принесены в жертву темными эльфами, а затем трупы убитых были выброшены в реку Гладстоун. Это была настоящая катастрофа. У Линка было больше 2 часов, чтобы сбежать из Гладстоуна. Этого времени было вполне достаточно, даже если, не дай бог, что-то пойдет не так. Район рынка был слишком тихим. Если бы он пошел, не используя магию, то слишком бы выделялся. Поэтому он использовал магию. Через 20 минут Линк добрался почти до конца рыночной площади. И вот только он собирался снова наложить заклинание, как услышал, что кто-то сражается в одном из переулков. Линк был наготове. Это не звук борьбы обычных людей. Кто это мог быть? Линк решил посмотреть. Переулок был довольно длинным и темным. К счастью, это была безоблачная ночь, и поэтому при лунном свете Линк смог разглядеть, что происходит. Он увидел 4 фигуры рядом с трупом. 3 из них были одеты в серовато-черные кожаные доспехи, что является отличительной чертой напавших на Академию темных эльфов. Последним был человек, которого окружили эти эльфы. Он носил темно-зеленые кожаные доспехи. Хотя он был замаскирован, как темно-эльфийский убийца, лицо выдавало его. Убитым был один из темных эльфов. Очевидно, человек заплатил высокую цену за его убийство, он был ранен. Кровь капала из его левой руки. Никто из них ничего не говорил. Они молча наблюдали друг за другом. Эльфы постепенно приближались к нему, следя за его каждым движением. Человек медленно отступал, но впереди был тупик. Ему некуда было бежать, поэтому он прижался спиной к кирпичной стене. Он держал кинжал в каждой руке. Они не обладали никакими антимагическими свойствами. Это было вполне понятно. Антимагическое оружие было чрезвычайно дорогим, и не каждому удавалось завладеть им. Как только они собирались вступить в драку, человек засмеялся. «Ха-ха-ха, главная башня разрушена. Ваш план по захвату города провалился», — один из темных эльфов ответил. «Даже без главной башни у нас все еще есть почтовые вороны. Мы можем отправить через них приказ о наступлении. Это просто небольшая задержка. Почтовые вороны, как только наступает ночь, кровавые совы начинают летать над Гладстоуном. Их разводили как раз для того, чтобы позаботиться о почтовых воронах и голубях. Думаете, что ваши вороны смогут им противостоять?» — плюнул человек в их сторону. Эльф не мог этого отрицать. «Наша миссия – это не отправка новостей. Сейчас наша миссия – убить тебя. Поскольку ты достойный противник, я оставлю твой труп невредимым». Темный эльф направился вперед, а его товарищи начали окружать с других сторон. Трое против одного. Линк, подслушивая их разговор, догадался о личности человека. Он из военной разведки, секция 3, иначе известная как МИ-3-1. МИ-3 – разведывательное агентство королевства Нортон. Ее главная цель – это защита от проникновения на восток темных эльфов. До смены кровавой луны королевство Нортон и темные эльфы Черного леса не воевали друг с другом в открытую. Однако их спецслужбы тайно вели борьбу между собой. Сейчас их противостояние достигло кульминации. Аналогом МИ-3 была организация, известная в Черном лесу как «Рука смерти». Эта организация, созданная под руководством темных эльфов. Смена кровавой луны будет означать поражение МИ-3 в информационной войне. Благодаря их непродолжительному разговору Линк, наконец, смог получить более полное представление о ситуации в Гладстоуне. Неужели Гладстоун можно спасти? Вероятно, королевство Нортон знало о плане темных эльфов по захвату города, но они не смогли вовремя среагировать, потому что темные эльфы напали раньше, чем ожидалось. Если армия темных эльфов не подоспеет, то есть ли шанс спасти Гладстоун? Как только эта мысль пришла к нему в голову, перед его глазами появилось новое уведомление. Завершена третья часть миссии. Побег. Игрок получает 20 амни. Разблокирована четвертая часть миссии. Рука помощи. Детали миссии. Помогите человеку в районе рынка победить темных эльфов. Награда миссии. 10 амни. Спасенная жизнь одного человека может принести ему 10 амни. Линк не мог упустить такой шанс. Он принял миссию без колебаний. 1. МИ-3 тут как МИ-6. Британская секретная служба. Глава 11. Спасение легендарного ассасина. Часть 1. На руке у Ардивана была очень глубокая рана, откуда струилась кровь. Он уже был не в состоянии использовать руку. Бороться с организацией «Рука смерти» было очень сложно, не говоря уже о том, чтобы делать это одной рукой. Но у него не было другого выбора, кроме того, как сражаться до конца. «Я уже убил одного из них, осталось только трое». Он свирепо напал на них, не заботясь о своих ранах. Темные эльфы не ожидали от него такой яростной борьбы. Они предприняли несколько атак, прежде чем им удалось ранить Ардивана в бок, но он не остался у них в долгу. Зубчатый кинжал Ардивана впился в руку одного эльфа, почти полностью лишив того руки. «Отойдите от него, скоро он вырубится от потери крови». Трое эльфов мигом отскочили. Ардиван был уже на пределе, его дыхание сбилось, и он едва мог стоять, прислонившись к стене. Сражаясь в одиночку против троих эльфов, он уже превзошел себя. Ардиван не мог перевязать раны, пока темные эльфы были рядом. Кровь из руки и раны в боку окрасила его одежду в красный. Он чувствовал, как с каждой потерянной каплей крови его решимость улетучивается, силы медленно покидали его, а голова затуманивалась. Ардиван усмехнулся. Интересно, как сейчас командир и остальные? Еще до того, как темные эльфы напали на Гладстоун, МИ-3 и Рука Смерти столкнулись в напряженной схватке. Ситуация была критической. Рука Смерти внезапно послала всех своих агентов в Гладстоун, и МИ-3 оказались в меньшинстве, в результате чего их разведчики за пределами города были убиты, а они оказались в западне. Гнезда почтовых голубей МИ-3 и городской стражи были разрушены, а голуби были убиты темными эльфами. Тем самым они были отрезаны от внешнего мира. Уцелело только одно секретное почтовое место на рынке. Через засаду темных эльфов под прикрытием своего командира прорвались только самые искусные ассасины в маскировке. Ардиван был одним из них. Он сделал все возможное, чтобы попасть на рынок, найти почтовых голубей и послать вести о том, что произошло в Гладстоуне. В качестве защиты почтовых голубей от нападения кровавых сов использовался специальный спрей. Если с ними ничего не случится, то новости дойдут до Черного железного гарнизона на юге в течение часа. Черный железный гарнизон был первым крупным оплотом королевства Нортон к северу от Гладстоуна. Там были размещены корпуса железного крестового похода королевства. Когда новости дойдут до них, маршал армии, мастер-мечник Аллонс, немедленно отправит свои войска на помощь Гладстоуну. Сейчас все, что нужно было городу, это время. Интересно, кто разрушил главную башню Академии? Это действительно было благословение свыше, радовался Ардиван. Не получив подробного отчета через портал в главной башне, армия темных эльфов не посмеет действовать опрометчиво. Чтобы убедиться в том, что отчет точно дойдет до армии, эльфы должны были отправить пеших курьеров. Это даст войскам Черного железного гарнизона немного времени. «Жаль, что я не доживу до этого момента», — с сожалением вздохнул Ардиван. Он понимал, что враги ждут, когда он потеряет сознание от потери крови, и только тогда нанесут последний смертельный удар. Но он не хотел просто ждать смерти. Стиснув зубы, он поднялся и бросился на своих противников, размахивая кинжалом. Он будет сражаться до конца. Естественно, убийцы также не отступили. Они тоже бросились к нему. Темные эльфы и Ардиван были поглощены схваткой, и поэтому не заметили того, что происходило позади них. Менее чем в 100 метрах от них туманный клочок тени приближался все ближе и ближе. 100 метров. Идеальное расстояние для атаки огненного шара. В тот момент, когда Ардиван и убийцы еще раз схлестнулись, темная фигура выскочила из тени. Огненный шар. От темной фигуры полетели 3 огненных шара, испуская искры и набирая еще большую скорость. Бах, бах, бах. В воздухе прогремели 3 взрыва. Эльфы были полностью застигнуты врасплох. Из-за взрывов их барабанные перепонки лопнули. Темные эльфы почувствовали резкую боль в ушах и были уже не в состоянии держать равновесие. Внутреннее ухо – это орган, который помогает поддерживать равновесие. Если его повредить, то человек или эльф не сможет устойчиво стоять. Анатомия и физиология темных эльфов и людей схожи в этом плане. Движения эльфов резко замедлились. Они спотыкались и не могли подняться. Ардиван почувствовал прилив сил. Воспользовавшись ситуацией, он перерезал горло одному из темных эльфов. В мгновение ока он вонзил свой кинжал в грудь другого. Наконец, чуть присев, уклоняясь от бесполезной атаки, Ардиван засадил кинжал в грудь последнего. Все произошло в одно мгновение. 3 темных эльфов лежали, и только Ардиван остался стоять на ногах. Это была окончательная победа. Он немедленно достал набор первой медицинской помощи. Быстро перевязав свои раны, он посмотрел в сторону темного переулка, откуда шел маг, который спас его. К нему шел молодой человек в обычной серой мантии. В его чертах не было ничего примечательного. Он держал в руке волшебную палочку, а на запястье у него блестел магический браслет. Клянусь правителем света, ничего лучше не придумать. Воин и маг отлично дополняют друг друга, радовался про себя Ардиван. Боевое искусство не было сильной стороной магов. Они преуспели благодаря своей мудрости и различным заклинаниям. Было много вещей, которые не удавались воинам, но могли делать маги. Например, полет. Любой маг 3 уровня может летать. Одного только этого было достаточно, чтобы доминировать над другими. Теперь, когда Гладстоун был в серьезной опасности, Ардивану была необходима помощь мага для затягивания времени до прибытия подмоги. Митри первоначально думали о том, чтобы обратиться за помощью к Академии магии, но к тому времени, когда он выбрался из окружения эльфов, вся Академия была уже уничтожена. Тем не менее ему удалось найти мага за пределами Академии. Его скорость создания заклинания и способ ведения боя говорили о том, что он был боевым магом. Не может быть ничего лучше. Быстро перевязав свои раны, Ардиван достал и выпил лечебное зелье. Затем он встал и подошел к магу. «Спасибо, что спасли меня, господин маг. Я, Ардиван из военной разведки Митри». Он достал кольцо, как доказательство его принадлежности к Митри. На кольце были руны и изображение льва. Кроме того, за львом лезвие клинка образовывало своеобразный круг. Это был характерный символ Митри, а лев представлял королевство Нортон. Линк посмотрел на кольцо в руке Ардивана. Вероятно, это магическое кольцо 1-го уровня. Такой вывод можно было сделать по рунам и потому, что предмет был зачарован заклинанием 1-го уровня, сокрытие. Такие кольца не носили обычные разведчики Митри, значит ранг Ардивана не был низким. На данный момент Линк уже завершил свою миссию по спасению ассасина. В дополнение к 20 амни, которые он получил недавно, он получил еще 10. Теперь он имел в своем распоряжении в общей сложности 40 амни, 26 маны, 7 заклинаний 0 го и 2 заклинания 1 го уровня. Уверенность Линка росла вместе с получаемыми ресурсами. Возможно, я действительно смогу изменить историю и спасти Гладстоун, но он тут же отбросил эту мысль. Учитывая тот факт, что за пределами города стояла целая армия темных эльфов, то он, скорее всего, умрет трагической смертью, если попытается взять на себя еще больше ответственности. Он хотел узнать побольше о ситуации в Гладстоуне, и поэтому ему нужно было заручиться доверием этого ассасина, по имени Ардиван. Я, Линк Марани, третий сын барона Гамильтона Марани и маг Академии Флеммингс. Я только что сбежал из Академии, представился Линк. Я разрушил главную башню Академии, прежде чем сбежать, сказал Линк в качестве подстраховки. При этом глаза Ардивана загорелись. «Мистер Линк, вы действительно оказали нам большую услугу, но город Гладстоун все еще в опасности. Умоляю вас». Прежде чем он закончил говорить, Линк остановил его. «Нет времени на пустые разговоры и формальности. Я знаю, что армия темных эльфов ждет за пределами города. Просто скажи, что мне нужно сделать. Разрушение главной башни определенно задержит прибытие армии темных эльфов». В прошлой жизни они напали на город в 01:30. На этот раз они будут задержаны по крайней мере на час. Сейчас 23:55. У него было в запасе как минимум 2 часа. Протянув руку помощи Митрии, он сможет заработать еще очки амни. Это казалось хорошей идеей. Ардиван не ожидал, что маг так быстро согласится ему помочь, поэтому слегка растерялся. Однако, когда Линк сказал, что поможет ему, он был вне себя от радости. В такое опасное время маг был именно тем, кто им был нужен. «Я еще никогда не встречал такого честного и отзывчивого мага», — сказал он от всего сердца. «Вы преувеличиваете», — Линк был смущен. «Командующий форпостом отвлек на себя большую часть темных эльфов, чтобы я смог уйти. Он сейчас в серьезной опасности. Мы должны помочь ему и остальным войскам», — перешел сразу к делу Ардиван. Ардиван нервничал. Он хотел помочь своим товарищам, но их было только 2. Скорее всего, у них не будет шанса выжить, если они пойдут их спасать. После того, как Ардиван закончил говорить, у Линка перед глазами появилось новое сообщение. Новая миссия. Миссия. Помогите Митри. Детали миссии. 1. Спасите и обеспечьте выживание Энни Абель, командира Митри, основная цель. 2. Спасите оставшихся членов Митри. Награда миссии. 25 амни. Энни Абель, это имя было хорошо знакомо Линку. Она была известным персонажем в игре. Ее отец был герцогом королевства Нортон, младшим братом короля. Он был волевым человеком, также известным как Железный Герцог. Он имел очень высокий статус в королевстве. Энни была его единственной дочерью. Она могла стать избалованной принцессой, но вместо этого она стала ассасином, работающим в тени. Она прошла свой путь от самого низа организации. 10 лет спустя за свои заслуги она удостоилась звания легендарного ассасина и стала одной из 3 главных лиц, принимающих основные решения в Митри. В игре была другая миссия, касающаяся ее, но только год спустя. В этой миссии нужно было вызволить ее из тюрьмы черных вод в черном лесу. Да, Энни Абель не умерла во время бойни в Гладстоуне. Вместо этого она была схвачена. Во время своего заключения она подвергалась бесчеловечным пыткам. В игре, когда Линк и его товарищи по команде вытащили ее из тюрьмы черных вод, ее лишили одного глаза, а ее красивое лицо было покрыто шрамами. Линк даже не мог представить, через что ей пришлось пройти. По последним новостям, дошедшим до Линка еще до прихода в мир Фируман, Энни стала главным ассасином королевства Нортон. Она обладала могучей силой, но в конце концов тьма окутала ее сердце, и она стала окончательным орудием зла, убив короля Леона и вызвав тем самым разрушение королевства Нортон. Линк считал, что это как-то связано с теми бесчеловечными пытками, которые она испытала в тюрьме черных вод, но теперь у него был шанс остановить все это. В дополнение к этому, он также получит амни. Как он мог отказаться? Под обнадеживающим взглядом Ардивана Линк кивнул. «Показывай дорогу, ассасин». Глава 12. Спасение легендарного ассасина. Часть 2. Форпост Митри располагался в пределах кварталов старого города, на значительном расстоянии от рынка. Адриан шел впереди, а Линк за ним. «Как ты себя чувствуешь?» Лицо Ардивана было бледным, и он тяжело дышал, После каждого шага казалось, что он вот-вот упадет. Он больше походил на хрупкого мага, нежели на воина. «Ха-ха, не переживайте, мистер маг, я и не такое могу выдержать», — слабо рассмеялся Ардиван, пытаясь успокоить Линка. Будучи профессиональным ассасином, он прошел суровую подготовку на выносливость. Травмы, которые он получил, были для него ничем. Тем не менее, чрезмерная потеря крови все равно сказалась на нем. Линк пристально посмотрел на Ардивана. Перед его глазами появилась следующая информация. Ардиван, Митри, 2 уровень, элитный ассасин. Боевые навыки, скоростной рывок, танцующие кинжалы, текущее состояние, ослаб и ранен. Ардиван потерял больше половины силы, а его выносливость составляла менее 30%. Жизненные силы стремительно иссякали, он мог умереть в любой момент. Лицо Ардивана было покрыто потом. Линк был глубоко тронут решимостью ассасина сражаться до конца. Когда он был на земле, все происходящее в мире Фируман было для него всего лишь игрой. Он не принимал близко к сердцу смерть персонажей, они никак не касались реальной жизни. Но теперь, будучи частью этого мира, Линк понял, что он имеет дело с реальными людьми. Они такие же, как он, из плоти и крови. Ардиван мог просто уйти, но вместо этого он рисковал всем, что у него было, чтобы спасти Гладстоун. Подумав об этом, Линк решил потратить 10 амни на элементное заклинание исцеления. Элементное исцеление. Заклинание 1-го уровня. Эффект. Восстанавливает микроэлементы внутри тела, тем самым убирает симптомы усталости и слабости. Чем крепче тело, тем сильнее исцеляющий эффект заклинания. Элементное исцеление не было настоящей исцеляющей магией, но оно могло немного улучшить состояние здоровья, что вполне подходило для Ардивана, который страдал от чрезмерной кровопотери и сильного обезвоживания. Ардиван был сильным ассасином и ключом к спасению Энниабель. Он не должен погибнуть. На него стоило потратить 10 амни. Кроме того, если Линк встретит других ассасинов, то они тоже могут оказаться ранеными. Это дополнительное заклинание поможет повысить их общие боевые способности. Линка снова окутал хорошо знакомый туман. Спустя мгновение, он успешно освоил элементное исцеление. «Ардиван, я знаю одно вспомогательное исцеляющее заклинание. Возможно, оно поможет тебе», — сообщил ему Линк. «Пожалуйста, используйте его на мне», — сказал в приподнятом настроении Ардиван. Ассасин вполне осознавал то, в каком положении оказался. Он вот-вот вырубится и, возможно, умрет из-за большой кровопотери. Для него это не имело значения, но было бы ужасно, если бы его гибель повлияла на общую ситуацию. Линк направил волшебную палочку на грудь Ардивана. Прозрачный луч света вместе с таинственными рунами вошел в тело ассасина. Примерно через секунду к потоку присоединились элементы воды, огня, а затем дерева, земли и металла. После этого свет погас. Элементы, притянутые маной, смешались, образуя туманное облако. Этот молочно-белый дым состоял не только из элементов, но и содержал питательные вещества, выработанные магией. Под воздействием маны облако проникло в тело Ардивана и восполнило потерю крови. Другими словами, исцеляющее заклинание просто давало Ардивану все необходимые недостающие элементы. Как только элементы поступали в его тело, они сразу поглощались организмом. Ардиван почувствовал, что больше не испытывает жажды. Сердцебиение пришло в норму, а дыхание становилось спокойнее и равномернее. Он почувствовал прилив сил. «Невероятно! Я чувствую себя намного лучше!» Ардиван был в восторге. Он пошевелил рукой. Теперь его раны не были такими болезненными, как раньше, а его тело постепенно заживало, благодаря необходимым микроэлементам.